Бабочки летают низко, мне в суде корячится вышак. Секретарша, гимназистка, исписала два карандаша. Шевелил судья усами, причитал, навеки посажу. Ай, разбирайтесь, суки, сами, я вам слова больше не скажу. Был июль, вторая смена на заводе, помню, как сейчас. Кто-то хлопнул бизнесмена и подкинул мне его на бас. А на утро у забора тормознул знакомый воронок. И за мной без разговора в камере защелкнули замок. А на утро у забора тормознул знакомый воронок. И за мной без разговора в камере защелкнули замок. Ой, мама! Мое вел дело на допросы строго каждый день. Ой, как мне слушать надоело эту ментовскую дребедень. Он кричал: нашли перчатки и насиновали пистолет. И чесал про отпечатки и про то, что алиби-то нет. Я не выдержал, бля, буду, бизнесмена я не убивал. Ну докажи ему, верблюду, он на все на свете наплевал. Я ж как месяц под надзором, капитан тому был сильно рад. И чтобы получить майора, на меня повесил он жмура. Я ж как месяц под надзором, капитан тому был сильно рад. И чтобы получить майора, на меня повесил он жмура. Санта, мать бедняга, на меня свирепо косит глаз. Но я ж не киллер, я бродяга, хоть и на скамье не в первый раз. За меня спросите в зоне, поднимите милицейский лист. Но не в крови мои ладони, я по кошелькам специалист. Ласточки летают низко, мне в суде корячится вышак. Секретарша, гимназистка, исписала два карандаша. Шевелил судья усами, причитал, навеки посажу. Ай, разбирайтесь, суки, сами, я вам слова больше не скажу. Шевелил судья усами, причитал, навеки посажу. Да разбирайтесь, суки, сами, я вам слова больше не скажу.

золотом покрыты купола. И малец-послушник листья жгет. Помолюсь за тех, кто в кандалах ждет. Забегу к приятелю на миг, птицам побросаю каравай, выпью за потерянный людьми край. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. На заборе проволока винтом. Помолюсь за тех, кому тюрьма дом. Лагерей надежда горяча, на свиданке хата для двоих. Выпью за тоску и за печаль в них. Там по периметру горят фонари, одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Бросаю каравай, выпью за потерянный людьми край. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Там по периметру горят фонари, одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Снегири, там воронье.

бронированных икон. Без тебя тюремная постель, у судьбы разлуки свой закон. Последний лист в сентябре смородиновый куст. Об одном прошу тебя, дождись, я ведь обязательно вернусь. Осени унылая пора, 10 лет поставила на кон. Просиди постылого двора, у судьбы разлуки свой закон. На перроне нежный голос твой душу арестантскую пронзил. Разлучил конвой, что меня на север увозил. Сломанная веточка в руке, у судьбы разлуки свой закон. И слеза катилась по щеке, и катился прицепной вагон. На свиданку, на свиданку пылим в лагеря. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку пылим в лагеря. Притопили со временем туго, подвела мокрых дней полоса и ведет колея нас подруга по нехоженным хвойным лесам. Как смогли, сократили стоянку, костерком помогли егерям. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку пылим в лагеря. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку пылим в лагере. Сверху курево, чай и конфеты, под завязку смешные кули. На словах дорогие приветы, дело общее, все помогли. Завелись и пошли с позаранку. Дай нам, Господи, как говорят. На свиданку, на свиданку, на свиданку. Шею рвешь до крови, крови, крови. есть кость, у меня чефир. Что же нам делить, ты пойми. Ну, у тебя есть кость, у меня чефир. Что же нам делить, ты пойми. Промок, да и ты дрожишь, но хозяин твой сосунок. Я ж отбуду срок, а ты отбудешь жизнь. На двоих один нам звонок. Ну я отбуду срок, а ты отбудешь жизнь. На двоих дадут нам звонок. Ты лаешь масть, что мне рвешь портки, что ты слюни льешь на песок. У меня есть мать, у тебя щенки, так уйми же свой голосок. Ведь у меня есть мать, а у тебя щенки, так уйми же свой голосок. Ведь я отбуду срок, а ты отбудешь жизнь. На двоих один нам звонок. Ведь я отбуду срок, а ты отбудешь жизнь. На двоих один нам звонок. Городок я приехал. Мне замерзшая вода и метели холода не помеха. На ветру фонарь дрожит, только поезд мой бежит с опозданием. И со справкой в руке я погреюсь в кабаке при вокзальном. Успокоится душа, до свидания, кореша. Ветер скользом, автоматчики пыша, и котлы чуть-чуть спешат, все не в пользу. Умовой рукой махнет, и на волю упорхнет сизый голубь. Ну а молодость нырнет, ну а молодость нырнет камнем в прорубь. Я по счету заплачу.

ветер по заснеженной тайге. Сугробы стиснули наш лагерек в кольцо. И с вышки пялится на землю галоген. И ослепляет арестантское лицо. Но я за 10 лет привык к его лучам. Здесь к свету быстро привыкаешь на тюрьме. Вот только что-то по Москве я заскучал. Затасковал я по столичной, по зиме. Но я за 10 лет привык к его лучам. Здесь к свету быстро привыкаешь на тюрьме. Вот только что-то по Москве я заскучал. Затасковал я по столичной, по зиме. Колючей проволоке каменный забор. Как надоело мне смотреть на это, блин. А в белокаменной воздвигнули собор. И говорят на общаковские рубли. Вот как откинуть, закажу себе билет. Да полечу, да приоденусь хорошо. Последний раз я был в столице 20 лет. И то, когда на Колыму этапом шел. Вот как откинусь, закажу себе билет. Да полечу, да приоденусь хорошо. Последний раз я был в столице 20 лет. И то, когда на Колыму этапом шел. Кружит голову мою, как после карцера в глазах сплошной туман. Я на могиле у Высоцкого попью, ну а потом зайду в шикарный ресторан. И будет ждать меня такси у кабака. Девочки плясать кардебалет. Все будет модно и красиво, а пока я закурю, ведь мне сидеть еще 5 лет. И будет ждать меня такси у кабака. И будут девочки плясать кардебалет. Все будет модно и красиво, а пока я закурю, ведь мне сидеть еще 5 лет. такси у кабака. И будут девочки плясать кардебалет. Все будет модно и красиво, а пока я закурю, ведь мне сидеть еще 5 лет. А голубь взмыл под облака, и не вернуть его домой. И не придет письмо пока, обратно он не прилетит. А я кричал ему: пока, мы еще встретимся с тобой. Да и стаканчик коньяка сегодня мне не повредит. Как игрушки сидят на лавочке старушки, гоняет мячик детвора. Выпью с братом, мы оба шли под автоматом в лес из тюремного двора. А голубь взмыл под облака, и не вернуть его домой. И не придет письмо пока, обратно он не прилетит. А я кричал ему: пока, мы еще встретимся с тобой. Да и стаканчик коньяка сегодня мне не повредит. Греют тополя, я присяду. Я столько лет здесь не был кряду, меня барахтала земля. А голубь взмыл под облака, и не вернуть его домой. И не придет письмо пока, обратно он не прилетит.

апрель за 15 лет. Белый, белый, белый снег по весне растаял, и мелодию капель мне играет вслед. Белый, белый, белый свет, камера пустая. Это лучший мой апрель за 15 лет. и кашалот. Настало время хорновых, грядет как хоровод. Станцуем мы все то, о чем не смел мечтать Гафон. Восстанут комсогнаты, ополчились.